Глава 6. Княжеская сделка. Внутренний двор замка шумел, как большой базар. Куда ни глянь, повсюду были ящеры. Зеленые, серые, в крапинку, в полосочку. Они столпились вокруг детей и разглядывали их так, словно впервые видели людей. Ящеры шипели между собой, показывали на ребят когтистыми пальцами, но злости в их глазах не было. Только одно сплошное любопытство, будто в их деревенский зоопарк привели диковинных зверушек. Владик почувствовал себя очень неловко. Он топтался на месте, не зная, куда деть руки и как себя вести. Маргоша и вовсе испугалась, спряталась за брата и крепко-крепко вцепилась в его футболку, лишь изредка выглядывая оттуда своими большими глазами. Тут вперед вышел тот самый главный воин, который их и привел. Он со всей силы стукнул концом своего копья о каменный пол. Бам! Толпа ящеров тут же послушно расступилась, и получился длинный живой коридор. А в самом конце этого коридора, на высоком крыльце, стоял самый главный ящер. Он был просто огромный, раза в два выше всех остальных. Его чешуя блестела на солнце, как настоящее золото, а на голове была надета корона из гладких речных камушков и ярких перьев какой-то невиданной птицы. «Ну точно, это их князь», — догадался Владик. «Ведите ко мне, спасителей моей дочери», — раздался его голос. Он был таким громким и низким, что у Владика, кажется, даже задрожали коленки. Детей повели по коридору из ящеров. Владик изо всех сил старался идти прямо и не показывать, что ему страшно. Он даже надул щеки для важности, как это делал папа, когда сердился. Он чувствовал себя героем приключенческого фильма, и это было одновременно и жутко, и очень волнительно. Главное не споткнуться и не упасть перед всеми этими зрителями. Их подвели прямо к трону. Только это был не трон, а просто гигантский гладкий камень темно-серого цвета. Князь, которого, как оказалось, звали Чешуй IV, спустился к ним на одну ступеньку пониже и стал внимательно их разглядывать. Он молча смотрел на них своими желтыми глазами, не моргая. Его взгляд скользнул по лицу Владика, потом остановился на его рюкзаке, а затем перешел на Тимоху. Морская свинка сидела на плече у Маргоши и делала вид, что ей все равно. Тимоха демонстративно умывался и чистил шерстку, показывая всем своим видом, что его важную персону вся эта суета совсем не касается. «Так вот вы какие, значит!» — прогудел князь. «Гости из другого мира! Говорят, вы владеете какой-то сильной магией, которую мы никогда не видели». В этот момент к князю подбежала его дочка, княжна Искра. Она схватила отца за огромную лапу и начала быстро-быстро что-то ему рассказывать на своем шипящем языке, постоянно показывая пальцем на Владика. Князь слушал ее очень внимательно, и его суровое лицо понемногу становилось все добрее и добрее. «Моя дочь говорит», — сказал князь, снова поворачиваясь к Владику, «что ты, мальчик, победил дракона одним хлопком, похожим на гром и россыпью волшебных искр. Я, князь Чешуй IV, правитель этих земель, теперь твой должник. Проси у меня все, что твоей душе угодно. Хочешь золота, драгоценных камней, а может, лучшие доспехи из панциря речного краба? Все отдам!» Владик растерянно захлопал глазами. «Золото? А что ему тут делать с золотом? Конфет на него не купишь, новую игру для приставки тоже. Доспехи ему и подавно были не нужны. Ему нужно было только одно — вернуться домой». «Нам не нужно золото, ваше величество», — пробормотал он, вспоминая, как в сказках обращались к королям. «Мы просто хотим домой. Мы сюда попали совсем случайно». Князь нахмурил свои густые чешуйчатые брови и задумчиво почесал подбородок. «Домой», — — протянул он. «В другой мир. Это задачка не из легких. У меня нет такой силы, чтобы открывать двери между мирами». Он помолчал, а потом добавил. «Но я знаю, кто может вам помочь. В столице нашего королевства, городе Белокаменске, живет король Всеслав. Он очень мудрый правитель и к тому же могущественный светлый волшебник. Я почти уверен, что он сможет открыть для вас портал и вернуть вас обратно». Услышав это, дети прямо ожили. Надежда, которая уже почти совсем погасла, вспыхнула с новой силой. Неужели у них есть шанс вернуться домой? «Правда?» — не выдержала Маргоша, выглядывая из-за спины брата. «Он правда сможет отправить нас к маме и папе?» «Конечно!» — кивнул князь. «Но есть одна проблема. Путь до столицы очень долгий и опасный. По дороге могут встретиться разные чудища и разбойники. Я дам вам своих лучших воинов для охраны, удобную повозку и еды на всю дорогу. Но за такую услугу я и вас кое о чем попрошу». В зале наступила тишина. Владик сразу понял, вот оно, началось. Бабушка всегда говорила, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Кажется, она была права. «Тот дракон, которого ты так легко прогнал», — продолжил князь, и его голос снова стал твердым, как камень. «Уже много месяцев наводит страх на мои земли. Он ворует наш скот, пугает мирных жителей, а сегодня даже посмел напасть на мою дочь. Мои воины ничего не могут с ним поделать. Он слишком быстрый и хитрый для них. Но твоя магия, она его напугала. Я хочу, чтобы ты изгнал его из моих земель. Прогони его так далеко, чтобы он забыл сюда дорогу. Сделаешь это, и я в тот же день отправлю вас в столицу с почетом и охраной». Владик почувствовал, как по спине у него побежал неприятный холодок. Прогнать дракона? Ему? Да это же была чистая случайность. Ему просто повезло. Он же не какой-нибудь охотник на чудовищ. Он обычный мальчик, который до смерти испугался за сестру и от страха выстрелил из дурацкой хлопушки. А что будет, если дракон вернется? А что, если в этот раз он не испугается простого хлопка и горстки бумажек? «Но я не могу!» Начал было он, но его перебила княжна Искра. Она снова повисла у него на руке. «Конечно, он согласен!» Радостно пискнула она. «Он же мой рыцарь-спаситель! Он самый смелый и самый сильный на свете! Он прогонит этого злого дракона, а потом мы поженимся, когда вырастем!» Владик покраснел так, что даже уши стали пунцовыми. Ящеры вокруг одобрительно зашипели, словно аплодируя. Князь Чешуй посмотрел на смущенного мальчика, потом на свою восторженную дочку, и в его желтых глазах промелькнула хитрая искорка. «Вот и отлично! Договорились!» — подытожил он, не давая Владику и шанса вставить хоть слово. «А теперь мои слуги проводят вас в ваши комнаты. Вам нужно как следует отдохнуть и набраться сил. Завтра вас ждет охота». Двое слуг в зеленой одежде поклонились и жестом показали детям идти за ними. Спорить было бесполезно. Под восторженные взгляды и шипение толпы их повели вглубь замка. Их привели в просторную комнату с очень высоким потолком. Вместо кровати здесь у стены лежали три больших плоских камня, накрытых мягкими пушистыми шкурами. В углу тихонько журчал маленький фонтанчик с чистой питьевой водой. Все было очень необычным, но по-своему даже красивым. «Ну что, герой, доигрался?» Прошипел Тимоха, как только слуги вышли, и за ними с глухим стуком закрылась тяжелая дверь. «Охотник на драконов нашелся! Да тебя этот дракон на один зуб насадит и даже не заметит! Не надо было так хвастаться!» «Я не хвастался!» — огрызнулся Владик, хотя в глубине души понимал, что вредная морская свинка права. Он в отчаянии плюхнулся на один из каменных лежаков и обхватил голову руками. «И что мне теперь делать?» «Надо было сразу честно сказать, что это была просто хлопушка, и все вышло случайно!» — вздохнула Маргоша, поглаживая Тимоху, чтобы тот успокоился. «Платик, мне очень страшно! И я совсем не хочу, чтобы ты женился на этой ящерице. Она какая-то скользкая и неприятная!» Владик молчал. Он чувствовал себя так, будто попал в ловушку. Если он откажется, князь разозлится, и они останутся в этом мире навсегда. А если согласится, придется идти навстречу с драконом.